Сура 55. Милостивый Аллах. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Милостивый к своим рабам Аллах научил человека Корану, облегчив его чтение, понимание и запоминание. И он сотворил человека и научил его изъясняться, выражать свои мысли, отличив его тем самым от других. Солнце и луна двигаются по точному расчету, и звезды на небе и деревья на земле преклоняются ниц своему Господу. И небо Он, Аллах, воздвиг над землей, и установил весы, справедливость, и повелел своим творениям быть справедливыми, чтобы вы не приступали границ в весах, когда взвешиваете другим. И устанавливайте вес беспристрастно, справедливо, и не уменьшаете вес, когда взвешиваете людям. И землю Он положил, распростер для творений. На ней, на земле, есть разнообразные фрукты, и также есть пальмы с чашечками, околоцветниками, из которых вырастают плоды. И злаки в оболочках, и благоуханные травы в качестве еды для вас и вашим животным. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего, как ощущаемых, так и неощущаемых, вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Ведь все эти благодеяния указывают на единственность Аллаха и на то, что только Он поддерживает вашу жизнь, даруя пропитание. Он сотворил человека, Адама, из сухой глины, подобной гончарной, и сотворил джиннов из чистого, бездымного огня. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Господь двух восходов, восходов солнца летом и зимой, и Господь двух заходов, заходов солнца летом и зимой. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Свел Он два моря, соленое и пресное, которые соединяются друг с другом. Между ними есть некая преграда, через которую они, эти два моря, не переходят. Соленая и пресная вода этих двух морей не перемешивается. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Выходит из обоих морей жемчуг и коралл. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? И ему принадлежат плывущие по морю суда с поднятыми, как горы, парусами. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Каждый, кто на ней, на земле, исчезнет, умрет. И вечен лишь лик Господа твоего, который преисполнен величия и щедрости. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Просят его, Аллаха, те, кто в небесах и на земле, чтобы он дал им то, в чем они нуждаются. Каждый день он за делом, дает и лишает, возвеличивает и унижает. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Вскоре, в день суда, мы полностью займемся только вами. Будем производить расчет и воздаяние. О, два вида творений! Люди и джинны. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? О сонм, сборище джиннов и людей, если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то пройдите. Вы не можете пройти за пределы небес, и поэтому вы никак не избежите власти Аллаха над вами. Не пройдете вы иначе, как с властью, находясь под властью Аллаха и только с Его дозволения. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Послано будет на вас, о джинны и люди, пламя, без дыма, из огня и расплавленная медь, которая будет литься на ваши головы, и не поможете вы друг другу. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? И когда в день суда небо расколется, и станет розовым, как кожа или расплавленный свинец. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В тот день, в день суда, когда не будут спрошены о грехе, о том, какой грех совершили, ни люди, ни джинны, так как будут представлены книги деяний. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Ангелами будут узнаны бунтари, неверующие, по их признакам, и будут схвачены они за хохлы и ноги и брошены в ад. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? И будет сказано неверующим: это гиена, ад, которую в своей жизни считали ложью бунтари, неверующие. Будут ходить они, получая наказание между ней, гиеной, и обжигающим кипятком. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? А тому, кто боялся предстать перед своим Господом, остерегался грехов, будет дано в награду два райских сада. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Обладающие ветвями, на которых увешаны плоды. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них обоих, в этих двух райских садах, текут два источника. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них обоих, в этих двух садах, имеется из всех плодов по паре, по два вида. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Возлежат они, облокотившись на ложа, подкладка которых из толстой парчи, а сорвать плоды в этих обоих райских садах близко. Не нужно ходить и искать их. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них, в райских садах, будут берегущие свои взоры, гурии, которые не смотрят ни на кого, кроме своих мужей, которых не коснулся, не имел с ними близость до них, до их мужей, ни человек, ни джин. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Подобны они, райские гурии, по своей красоте, яхонту и кораллам. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Может ли быть воздаянием за благодеяние в земной жизни что-либо еще, кроме благодеяния по отношению к нему, к вечной жизни? Если человек уверовал и совершал благое в этой жизни, то ему за это воздаянием будет рай. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? И кроме тех двух садов, есть еще два райских сада. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Выглядящие темно-зелеными от обилия в них зелени. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них обоих имеются два источника, бьющие водой. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них обоих имеются райские плоды, и пальмы, и гранаты. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В них, в этих четырех райских садах, имеются благие, нравом, прекрасные внешностью гурии. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Черноокие, скрытые в шатрах. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? В которых не коснулся, не имел с ними близость до них, до их мужей, ни человек, ни джин. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Возлежат они, опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры. Какое же из упомянутых благодеяний Господа вашего вы, о джинны и люди, сочтете ложным, не признаете? Благословенно имя Господа твоего, обладателя величия и щедрости.